Андрей Ефремов, Юнисфера 1, Инферно. Младший сын императорского клана Огневых Артем привык получать от жизни максимум и никогда ни в чем не нуждался. Благодаря магии объединенная империя Земли процветает. Луна давно терраформирована и заселена, на очереди Марс, а потом и вся Солнечная система. И все благодаря проекту Юнисфера. Большинство считает, что это всего лишь виртуальная игра, но императорскому клану известна истина. Артем готовился окунуться в волшебный мир, наполненный приключениями, когда кое-что пошло не по плану. Андрей Ефремов, Юнисфера 1, Инферно, глава 1. Студент Огнев, ваша принадлежность к императорской семье не дает вам права спать на аттестационном экзамене, послышался раздраженный пожилой голос, который тут же сменился громким и задорным смехом одногруппников. Прошу прощения, профессор, тут же встрепенулся я и оторвал голову от парты, куда пристроил ее перед началом ответа Зальды. Эта зануда-ботанка буквально фонтанировала знаниями, но ее монотонный тон изложения всегда нагонял на меня сон, а если учесть, что прошлой ночью мы с друзьями устроили знатный загул в летней семейной резиденции у Жемчужного озера, то я не удивлен, что меня срубило. Ну что же, мне кажется, пришла пора продемонстрировать, чему вы научились в Императорской Академии Магии за 5 лет обучения. Комиссия выслушает ваши ответы сразу, как только завершит свое блестящее выступление мисс Корт. С превеликим удовольствием, профессор. Пытался выдать свою фирменную обворожительную улыбку я, но судя по прыснувшей в кулачок Соньке, с которой мы вчера провели несколько очень приятных часов в закрытой гостевой спальне, у меня ничего не вышло. «У тебя к щеке прилип амулет», — шикнул рядом сидящий Костик, который выглядел не намного лучше меня, ведь еще несколько часов назад весело отжигал с Вероникой под треки нового альбома сверхпопулярной группы «Ариста», который станет доступен для простых смертных лишь через неделю. «Вот демоны, надо ж было так лопохнуться. Старикашка-профессор и так меня недолюбливает, а теперь устроить допрос с пристрастием», — подумал я и протянул руку к щеке, чтобы отлепить небольшой, но баснословно дорогой амулет, являющийся невероятной редкостью в нашем мире. А все потому, что именно благодаря кристаллам черного оникса люди получили возможность использовать магию. Когда закончился очередной приступ веселья одногруппников, вызванный моим неловким движением, аттестационная комиссия возобновила экзамен, а я стал лихорадочно собирать мысли в кучу. Промелькнула даже идея зачерпнуть немного силы из амулета, чтобы взбодриться и избавиться от похмелья, но пришлось от нее отказаться. Во-первых, любая магическая стимуляция на экзамене запрещена, за этим тщательно следят. Ну а во-вторых, что более важно, тратить и так невеликий запас маны в кристалле на такую ерунду слишком неразумно даже для такого прожигателя жизни, как я. Выгребу и так. Зря, что ли, 5 лет приходилось втихаря зубрить учебники, чтобы не посрамить честь семьи. И ради чего? Вряд ли 4-му сыну из императорской династии суждено сесть на трон. Не вышел ни рожей, ни статусом. Кто посмотрит на младшего принца Огнева Артема, которого в кругу друзей называют просто Артом, когда есть непогрешимый наследник трона Александр? Ведь именно его назвали в честь нашего великого предка, что спас все человечество и бла-бла-бла. Мне вообще выдали чуть ли не самый маленький осколок оникса из возможных. Даже полностью заряженный он содержит. Держит всего 100 тысяч маны, а с энергией сейчас стало туго, и с каждым разом гильдия пополняет накопитель все более неохотно, мотивируя это тем, что я расходую магию на всякую ерунду. Но на самом деле, скорее всего, без вмешательства отца тут не обошлось. Ладно, до 18-летия осталось всего неделя, а там для меня откроется Юнисфера. Можно в качестве разогрева сгонять в Инферно, это повысит мой рейтинг, и во время генерации персонажа будет больше вариантов, но вряд ли отец меня отпустит. Инферно — очень негостеприимный мир, населенный нашими исконными врагами, демонами, где можно очень легко склеить ласты. От случайности не застрахован никто, а я все же член императорской семьи, пусть и младший принц. Именно из Инферно порядка 2500 лет назад на Землю вторглись демоны, Та давняя война практически уничтожила человечество, но благодаря моим прославленным предкам люди научились убивать врагов и смогли отразить атаку, а потом и научились проникать в мир врага, чтобы добывать кристаллы черного оникса. Будь моя воля, я бы попробовал, пусть это и опасно. Каждый уважающий себя дворянин должен приложить максимум усилий, чтобы после выпуска из многочисленных академий Земли оказаться как можно выше в системе рейтинга планеты, особенно если этот дворянин хочет добиться чего-то в жизни. А я хоть и прославился на весь мир как знатный раздолбай, но все же определенные планы на жизнь имею. Тем более, что для тех, кто родился со сформированным магическим сосредоточием, шанс получить редкий класс в Инферно значительно выше, а это очень серьезный стартовый бонус. Главное, чтобы старикашка-профессор не сильно валил, иначе мой общий мировой рейтинг может уйти в глубокую задницу, и отец мне этого не простит. Огнев Артем, не заставляйте обращаться к вам в третий раз. Мы все ждем, когда вы спуститесь с небес к нам на землю и порадуете своими знаниями. С гаденькой улыбкой под очередной взрыв хохота аудитории прервал мои мысли злобный старикашка. Все непременно, профессор. Тут же подорвался с места я и начал спускаться к аттестационной комиссии сверхатуры последней парты, где мы с Костиком любили обсуждать более важные, чем занудный бубнеж преподавателей, вещи. В принципе, я был спокоен и уверен в своих знаниях. Все же на образовании в императорской семье не экономили, а когда тебе с малых лет каждый день вдалбливают определенные вещи, хочешь не хочешь, а что-нибудь в черепушке да останется. Да и сам я в глубине души понимал, что это нужно, ерепенился из чистого упрямства и больше играл на публику, а когда оставался один, нет-нет да почитывал учебники и всегда старался держаться в допустимых для принца границах общемирового рейтинга успеваемости, благо это многосоставной параметр, включающий в себя не только теоретические знания, но и физическую форму, боевые и магические навыки, и вот как раз этим мне заниматься очень нравилось. На экзаменах я набрал высшие баллы, чем, естественно, гордился. Осталось сильно не ложануться на теории, и уже через неделю опостылевшая учеба останется в прошлом, а впереди будет ждать Юнисфера и приключения. «Пожалуй, начнем с истории», — предложил злобный профессор своим коллегам. «Расскажите все, что вам известно об эпохах, предшествующих началу освоения Инферно, и какое событие ознаменовало начало нашей эпохи, эпохи магии». «Нормальный такой вопросец. Тут можно несколько часов говорить». «Ладно, пора блеснуть знаниями и стереть ухмылки с некоторых злорадных лиц. И это я не только про старикашку говорю. В аудитории хватает личностей, которые лишь обрадуются моему провалу, но я не доставлю им такого удовольствия». «Лукавите, профессор», — улыбнулся я. «Эпоха, в которой мы сейчас живем, действительно называется эпохой магии. Но магия появилась на нашей планете гораздо раньше, не дал себя запутать я. Пожалуй, начну с самого начала. Первая эпоха, о которой нам достоверно известна, называется эпоха стражей», — уверенным голосом начал вещать я. «Она включает в себя два очень важных этапа. Первый — противостояние с советом старших рас, которые ставили эксперименты над жителями Земли и держали их за животных. В те времена планету населяли не только люди, но и представители других рас – эльфы, орки и драконы. Лидерами старших были мои далекие предки Стартов Кирилл и его брат Александр, который впоследствии стал известен как Серебряный рыцарь». «Второй этап», – перебил меня профессор, когда понял, что младший принц должен хорошо знать историю своего рода. «Второй этап – магический. Именно тогда на Землю пришла магия. Как это случилось, доподлинно неизвестно до сих пор, но тот факт, что стражи были одними из первых магов, история сохранила». «Единственными магами?» – задал каверзный вопрос профессор. «Нет, у стражей были враги, которыми руководил первый прорвавшийся в наш мир демон. Его приспешники тоже обладали магией. Аввадон, так его звали. Он наделал очень много бед и убил миллионы». «Продолжим. Какие еще эпохи вам известны?» – вновь перебил меня профессор, который начал подозревать, что я не такой лопух, каким хотел казаться на его уроках. После исхода Стражи началась эпоха технологий, апогеем которой стало изобретение технологии управляемых фантазий, что, впрочем, привело к весьма печальным последствиям. В те времена демоны свободно проникали в души людей и заставляли их убивать. Это делало их сущности сильнее, но нашелся человек, который чуть ли не в одиночку смог остановить нависшую над землей катастрофу. И звали этого человека не он. К сожалению, он не смог предотвратить полномасштабное вторжение демонов на землю, что повлекло за собой начало упадка и новой эпохи, но он... Какая же эпоха началась после эпохи технологий? В очередной раз перебил меня профессор. Что, съел? Думал, я буду плавать в исторических фактах? Да, это скучно, но если потребуется, я могу и точные даты назвать. Так и называется, профессор, эпоха вторжения, но некоторые авторы пользуются термином «эпоха противостояния». Тезисно пробегитесь по основным событиям эпохи. Наконец, включился в мой допрос другой преподаватель. Я начал сыпать датами и событиями, ведь этот период становления современного человечества был для меня наиболее интересен, хоть в чем-то повезло. Но времена были темные и кровавые. Демоны вырезали больше 80% населения Земли, и выжить людям удалось с большим трудом. И все благодаря одному из моих легендарных предков, Серебряному рыцарю, герою, что научил людей убивать демонов. После разгрома легионов вторжения был небольшой период относительного спокойствия, когда армия прочесывала планету и добивала разрозненные силы захватчиков. А потом разразилась жуткая эпидемия, организованная последним выжившим высшим демоном. Он разработал вирус, превращающий людей в одержимых, по сути, животных, причем полностью ему контролируемых. Если бы не очередное вмешательство членов моей семьи, то на Земле сейчас бы правил Вельзевул, а люди бы жили либо в резервациях и использовались бы в качестве живого мяса, либо и вовсе были бы уничтожены. Ну так и какое же событие, по вашему мнению, является триггером, послужившим началом современного летоисчисления? Никак не мог угомониться профессор. И, пожалуйста, не надо перечислять все версии. Мне интересна ваша аргументированная точка зрения. Ах ты ж сволочь плешивая, все же решил завалить. Это очень сложный вопрос, спор о котором не утихает и по сей день среди ведущих ученых Империи Земли. Единого мнения на этот счет нет. Но я знал, что профессор спросит именно об этом и подготовился заранее. Надо бы дать наводку клановой службе безопасности, чтобы те проверили старикашку. Уж не служит ли он кому-нибудь из конкурирующих нашей династии кланов? В Имперской Академии Магии все равны, и поблажек не дается никому. Но уж слишком рьяно профессор хочет меня завалить. Я убежден, что основополагающим событием стало увлечение семейными легендами стартовых одной очень прославленной ученой своего времени, стартовой Натальей. «Интересная позиция», — прокомментировал мой ответ самый молодой член аттестационной комиссии, но уже магистр магии Земли, Веринеев Вениамин Абрамович, или мессир Абрам, как его за глаза называют студенты. «Поясните вашу точку зрения». Старикашка, замректора, недовольно покосился на молодого коллегу. Он явно хотел задать более неприятный вопрос, если вообще не поднять на смех из-за, казалось бы, нелепой версии, но опоздал. С удовольствием, удовлетворенно отметив, как оживился историк, обворожительно улыбнувшись, сказал я. Именно благодаря действиям Натальи, которая чуть ли не обманом выбила разрешение на экспедицию в запретную зону, был обнаружен бункер Серебряного рыцаря, а все остальное — первое путешествие в Инферно, бой и последующее уничтожение Вельзевула стартовым Игорем, изобретение вакцины от адской лихорадки все той же стартовой Натальей, распиаренная средствами массовой информации встреча с главнокомандующим силами защитников Земли Огневым Ярославом, кстати, первым императором Объединенного Человечества, кампания по освоению Инферно и освобождению ангелов — это все следствие. Ага, это я еще молчу, что все эти подвиги совершили члены моей семьи. Стартовые и Огневые имеют общие корни. У нас единое генеалогическое древо. В определенный момент клан Огневых усилился за счет брака с потомками первого императора Лексара, которого коварно убили порабощенные демонами люди. История давняя и мутная. Все происходило уже после исхода стражей, на самой заре эпохи технологий. За счет такой сильной генетики именно Огневы дали начало императорской династии, но Стартовы всегда были и будут нашими побратимами. Стартовы — прирожденные воины, и неудивительно, что их представители всегда по праву занимают высочайшие армейские должности и входят в состав Большого Совета Объединенной Империи Земли. «Что же, Артем, должен признаться, вы меня удивили», — высказался профессор истории. «Не ожидал от вас такой глубины знаний». Я довольно улыбнулся. Именно на такую реакцию историка я и рассчитывал. Еще бы, я узнал, что он является сторонником этой малопопулярной теории, и было бы глупо не воспользоваться этим знанием. «Что же, перейдем к теории магии», — никак не унимался старикашка. «Может, и впрямь ему заплатили?» «Да и плевать, на пятерку я не претендую, а для того, чтобы остаться в приемлемой для высшего аристократа зоне, мне хватит и тройка. В этом случае придется выслушать гневную отповедь отца о том, что я просто прожигаю жизнь и не использую весь свой потенциал, но я это переживу». В итоге меня промурыжили еще целых 40 минут, хотя Зальда отвечала всего 20. Старикашка пытался подловить меня на теории магии, потом переключился на тонкости взаимодействия с интерфейсом Юнисферы, прошелся по внутриполитической обстановке на планете и успокоился, лишь когда я, пусть и не блестяще, но вполне сносно, ответил на практически все вопросы аттестационной комиссии. Злобный старикашка настаивал, что глубина моих знаний не дотягивает до четверки, но остальные члены аттестационной комиссии были с ним не согласны, а я твердо решил поговорить с другом семьи по совместительству с сыном начальника внутренней безопасности и попросить проверить профессора. Не дай боги, на счетах старикашки обнаружатся сомнительные поступления, сгниет на рудниках инферно. Подмигнув украдкой, показывающей мне поднятый вверх большой палец Соне, сделал знак Костику, что буду ждать его в условном месте, и вышел из прохладной аудитории. Наконец-то я свободен. На левом запястье тут же завибрировал ком, сигнализируя владельцу, что устройство вышло из зоны магического подавления электроники, и я тут же активировал голографическую панель, чтобы проверить свой общемировой рейтинг. Данные обновляются в режиме реального времени, поэтому мои оценки уже должны находиться во всемирной сети. Полученной за теорию четверки мне хватило, чтобы совершить солидный скачок в рейтинге и подняться аж до 123 места. Все же аттестационные экзамены весьма сложны, а преподаватели снижают баллы за малейший косяк. Не факт, что я удержусь в почетной второй сотне, ведь экзамены идут по всей планете в разных часовых поясах. Но если получится, отцу должно этого хватить, и мне не придется выслушивать нотации. Рейтинг формируется из множества показателей, которые отслеживает личный искусственный интеллект-помощник, встроенный в коммуникатор. Я бы мог войти в топ-100, если бы не мои загулы, за которые постоянно прилетают штрафы, но менять свой образ жизни я не намерен. Сидеть сутки напролет за учебниками, как зануда Зельда — нет уж, лучше сразу приставить плазменный бластер к виску и нажать на сенсор. «Арти, предок звонит», — прошелестел в голове приятный голос из кино. «Я не могу игнорировать прямой вызов императора, поэтому соединяю», — скорбным тоном добавила Ами. Нет, определенно я очень хорошо настроил своего Искина. Ами удалось сымитировать целый ворох разнообразных эмоций. Перед лицом загорелся голографический экран, с которого на меня смотрел суровый отец. Блин, вот и что ему опять не понравилось? Мой сын не попал в сотню лучших. Даже не поздоровавшись, начал наезд предок. Такого не случалось вот уже... Отец запнулся. «Никогда!» — взревел он, а я поморщился. Хорошо еще, что ком подключен к нервным волокнам, и звук идет напрямую в слуховой центр мозга. Ни разу за 2023 года эпохи магии огневы не опускались ниже первой сотни. «Ты побил антирекорд, сын». «А ничего, что рейтинг существует только последние 500 лет», — огрызнулся я. «Да и потом мне штаны на троне протирать не придется, так чего переживать? Зато сможешь всем говорить, что принц Артем — паршивая овца великого семейства Огневых. Можешь даже сослать меня в летнюю резиденцию, ничего не имею против Мальдивских островов. Там и точка входа в Юнисферу удобная, не придется маячить в московском офисе клана и портить атмосферу всем окружающим своим низким рейтингом». По все больше багровеющему лицу отца я понимал, что перегибаю, но уже не мог остановиться. Достали меня постоянные придирки и эта нездоровая тяга отца к вершинам рейтинга. Уж лучше вообще не иметь ничего общего с Огневыми, чем жить под столь пристальным контролем. Шагу ступить невозможно. Поскорее бы залезть в Юнисферу, хоть там не будет постоянных телохранителей и соглядатаев, которые докладывают отцу о каждом моем шаге». «Я разочарован, сын», — спокойно проговорил отец и разорвал связь. «Я мысленно заорал. Как же я ненавидел эту фразу! Сколько раз мне приходилось слышать ее в свой адрес! Все, мне надо расслабиться. Костик сам доберется до подпольного императора. Если я сейчас не выпью пару шотов демонической настойки, моя голова точно лопнет». Не обращая внимания на косившихся на меня студентов, похоже, я все же не сдержался и заорал на отца, чем привлек к своей и так знаменитой персоне повышенный интерес, я направился к выходу из главного здания. Промчавшись по мраморным ступенькам, я прыгнул в первое попавшееся такси и назвал нужный адрес. Внутри меня все кипело и клекотало. Не устроил мой низкий рейтинг, видите ли. Да если бы не бонусы при создании персонажа в Юнисфере, я бы вообще забил на учебу. Кому нужны все эти бесполезные знания о истории, политике и остальной чепухе, когда в Вирте все это не имеет значения? О доступе в Юнисферу мечтает каждый подросток, но по нашим законам попасть в волшебный виртуальный мир можно лишь по достижению 18 лет. А вообще проект Юнисфера — это еще один дар человечеству от моих великих предков. История эта давняя и мутная, поэтому подробности известны лишь единицам, и раздолбай младший принц Артем не входит в число допущенных к этой тайне. Для всех остальных Юнисфера — это виртуальная игра, где любой человек может проводить свое свободное время и при этом еще и весьма неплохо зарабатывать. Лишь благодаря Юнисфере человечество достигло столь высокого технологического прогресса, вышло к звездам, терраформировало Луну, где уже 200 лет развивается колония, а сейчас практически завершена подготовка к заселению Марса. Очень скоро мы окончательно освоим Солнечную систему, и тогда разблокируется технология межзвездных путешествий. Юнисфера — это огромнейший мир, который является источником знаний и ресурсов современного человечества. Мир, который живет по своим законам, справедливым законам, где каждый человек может быть тем, кем хочет. Для первого входа в Юнисферу нужно пройти через один из 18 порталов или точек входа, как говорят геймеры. Все они контролируются гильдией магов Империи, чтобы ограничить доступ в Юнисферу для криминалитета. После первого входа на предплечье игрока появляется татуировка, которая позволяет погружаться в Юнисферу из любой точки планеты. И, как я уже говорил, обладать этой татухой мечтает каждый подросток. Ведь благодаря Юнисфере можно высоко подняться в имперской иерархии и выбиться в люди, даже если родился в деревенской семье, а особо удачливым даже может перепасть мелкий дворянский титул. Нет, шансов, конечно, мало, но они есть. Прецеденты были. Стоп, а какого хрена вообще происходит? «Где я? Мы же в другую сторону едем». «Ты куда меня везешь?» Мысленно зачерпнув немного маны из амулета и приготовившись к бою, спросил я, а потом добавил, обращаясь к Искину. «Ами, статус». Но виртуальная помощница молчала. «Хм, они обладают глушилкой нейронных коннекторов. Это может быть весело. Универсальный щит я научился ставить еще в 6 лет, а потом мастера вбили в меня привычку постоянно ходить с активированной защитой. Даже магу нужно время, чтобы пробить щит, а водитель магом не был, я это проверил на автомате, когда садился в такси. Попытка похищения? Это интересно, со мной такое уже пару раз случалось, и ни один из похитителей так и не смог дожить до приезда дознавателей». Вместо ответа я почувствовал укол в районе правой лопатки, и картинка перед глазами поплыла. Последней связанной мыслью было «какого хрена не сработал щит?». Затем наступила темнота. Пробуждение было весьма неприятным. Кому понравится, когда на него выльют ведро холодной воды? Отплевавшись, почувствовал, что руки связаны, а я болтаюсь в воздухе, словно свиная туша. Как только я осознал свое незавидное положение, пришла дикая боль. Я выругался и тут же получил выверенный удар в печень, отчего перед глазами замелькали искры. «Спокойнее, Сивый», — раздался знакомый голос у меня из-за спины. «Где твои манеры? Как ты обращаешься с принцем? Он нужен нам в хорошем состоянии». раздался одобрительный ржач, но меня волновало другое. Неужели у меня такой надменный голос? Стоп, какого хрена я слышу собственный голос? Я ведь молчал. Что происходит? Выплюнув скопившуюся во рту кровь, прохрипел я и разлепил глаза. Мы находились в помещении без окон. Освещение скудное, стены облицованы серой плиткой. Передо мной стоит уголовного вида мужик, лет 30, весь в наколках. Походу, не один срок каторги в инферно отмотал. Судя по всему, это и есть тот самый Сивый. «Все очень просто», — произнес человек моим голосом, а потом развернул меня к себе. «Дело в том, что ты больше не Огнев, Артем». «Да ну нахрен!» Невольно вырвалось у меня, и вновь послышался довольный ржач Сивого. «Я увидел самого себя, если точнее, мое тело, вот только принадлежало оно уже совсем другому человеку».